Сидни несколько дополнил сюжет. Теперь террористы устраивали несколько покушений на Кнута, принимая его за сэра Квентина. Кнут всякий раз обводил их вокруг пальца и перед тем, как отправиться в Лондон, сдал всю банду полиции. Оставив приятеля за чтением, Сидни пошел готовить на всех завтрак. Буквально через несколько минут к нему спустился Алекс. Это и в самом деле хорошо. Извини, старина, вчера я просто устал до отупения. Этот сюжет, пожалуй, лучший из трех. После завтрака они с Алексом поехали в Фрамлингем, где купили древесный уголь и огромный кусок телятины. На Сидни накатило кулинарное вдохновение, и он решил испечь мясо на углях в яме по-африкански. Вернувшись домой, он пошел за лопаткой. Алекс поплелся за ним. Ему было интересно, как это делается. На лопатке, как сразу же заметил Сидни, засохли комья темной земли с того места, где он зарыл труп Элис. И ему показалось, что Алекс разглядывает их с мрачным любопытством и в следующую секунду что-нибудь изречет в связи с этим. «Глубоко надо рыть?» — спросил Алекс. «Сантиметров на 40. Можно и глубже, если тебе, к примеру, надо запечь целую тушу кабана или антилоп». Весь день Алекс был необычайно говорлив. После обеда они с большой пользой для дела просидели около 2 часов на солнышке, обсуждая сюжет и отдельные эпизоды. Алексу еще предстояло перепечатать начисто 2-ю серию «Кнута», и Сидни знал, что провозится он с этим добрых 2 недели. «Если бы ты мне прислал рукопись по почте, я бы отпечатал ее сам», — сказал Сидни. «Нет, невозможно. Ты же знаешь, сколько мелких поправок и изменений я вношу попутно», — ответил Алекс. Сидни вздохнул. Не терпелось поскорее узнать результаты. «Значит, до конца августа ничего известно не будет. Если ты имеешь в виду Пламера, то нет, наверное. Не думаю, что мне удастся закончить последний сценарий раньше конца августа. А Пламер хотел ознакомиться с 3 готовыми сценариями». Сидни прихлопнул у себя на руке комара и сказал: «А что, если мне попробовать написать сэра Квентина самому? Он у нас разработан достаточно детально». «Лучше не надо, Сид. У нас и так неплохо получается. Давай не будем рисковать». Сидни слегка бесили собственнические инстинкты Алекса. Генератором идей был все-таки он, Сидни. Почему Алекс считает себя монополистом, когда дело доходит до драматургии? Однако вслух он сказал: «Давай пропустим по стаканчику, уже смеркается». Потом они выпили еще, а потом Сидни поджег древесный уголь, на который предварительно прыснул немного бензина. Уголь занялся мгновенно. Вместе с мясом они испекли завернутую в фольгу картошку. Всем было весело, Сидни даже исполнил пару музыкальных номеров, выстукивая ритм вилкой по краю стола. «Посмотри, как он доволен холостяцкой жизнью», — сказал Алекс, обращаясь к жене. «Что-то я не припомню, чтобы он когда-нибудь раньше был таким жизнерадостным». «Ах, Алекс, перестань», — возмутилась Хитти, всегда готовая встать на защиту священных основ семьи. «Ну, скажи ты ей сам, Сидни, разве ты не веселее, чем обычно?» — настаивал Алекс. «Конечно, веселее. Никто шпилек не подпускает, не подначивает, никаких больше спрятанных бананов. Но подождите, скоро я начну получать и ее деньги. Это, да еще гонорары за кнута, я буду как сыр в масле кататься». «А что это еще за спрятанные бананы?» — спросила Хитти, вздернув брови. «Элис, они нравились. Нравятся, — поправился он, — недозрелыми». Поэтому, чтобы съесть хотя бы один спелый банан, я прячу их по разным укромным местам, за книгами, например. Раз в полгода она затевает уборку, и то и дело слышишь: «О, Боже, еще один банан, и совершенно гнилой!»